того самого вечера, когда она узнала, что заузник сидит в гардеробной ее брата Петра, Гедвига не знает себе покоя. Неудачный его побег еще более ее терзает. Брат Петр, жестокий, бессердечный юноша, не простит ей ее вмешательство, не простит и попытки побега ее новому другу. Он тогда еще сказал ей: «За то, что ты хотела вырвать у меня из-под носа негодного мальчишку-арестанта, я отплачу ему такими пытками, какие тебе и во сне не снятся». О, как задрожала она тогда вся! Как трепетала тогда, охваченная жгучей ненавистью к этому бессердечному Петру! Она готова была броситься на него, вцепиться ему в волосы и сцарапать ему ногтями его надменное злое лицо. Но она была бессильна, бедная Гедя. И тогда же новый план мести создался в ее чернокудрой головке. Да, она выйдет замуж за этого голштинского чертушку, как называла его покойная императрица Анна, она сумеет понравиться ему, обворожить его. А когда он предложит ей корону, и когда она будет русской императрицей, тогда берегитесь, братец Петр, чего не сможет сделать принцесса Курлянская, то сумеет совершить всесильная русская императрица, произнесла она и гордо выпрямилась. Ей уже чудилась императорская корона, придавливавшая своей приятной тяжестью ее черные кудри, и слышался подобострастный шепот вокруг нее скромной горбатенькой принцессы. «Я отстраню от дел отца, отошлю его в Курляндию», шептала она, упоенная призраком власти, «подвергну тяжелому аресту брата Петра. Пусть знает, какого мучить других. Попугаю его пыткой. О, я буду торжествовать над ним, над всеми ними», шептала, захлебываясь от восторга, девочка, и лицо ее принимало злое и нехорошее выражение. И вдруг радость ее иссякла, торжество исчезло куда-то. Ей неожиданно почудился слабый крик, стон. «Они пытают его! Они его пытают!» — вскричала она, и недавние мечты о величии были забыты разом. Ей показалось, будто перед ней снова предстал чернокудрый красавец-мальчик, но на этот раз окровавленный, трепещущий, безгласный. Он протягивал к ней руки и глазами прекрасными, черными и печальными молил о помощи. «Я должна спасти его! Я должна спасти его во что бы то ни стало!» — прошептала принцесса и стремительно выбежала из своей комнаты. Такая тишина кругом! Какая зловещая таинственная тишина! Все спят во дворце, и отец с матерью, и Карл, и дежурная свита. Только там, в далекой гардеробной брата, происходит что-то зловещее, роковое. Она знает, она чувствует это. Недаром сердце ее сжимается тупым, мучительным, холодным ужасом. Вот и спальня отца и матери. Легкий храп доносится от ее двери. Надо миновать эти двери, чтоб никто ее не видел, и незамеченной добежать до темного перехода, примыкающего к сеням. Принцесса Гедвига прибавила ходу. Вот она уже против спальни. Сейчас минует ее плотно припертые двери, и чья-то темная тень обрисовалась на стене в двух шагах от Гедвиги. Девочка с трудом удержала в себе крик ужаса,